Глава 32. Анна. Я снова посмотрела на здание поликлиники. Мокрое, тоскливое, серое. Там большей частью диагносты и терапевты. Диагноз они мне поставят, да, но смогут ли помочь? Нет. У них нет препаратов, у них нет койко-мест. Как бы я ни ценила утекающие секунды, мне нужно было ехать в больницу. И я тронула авто. Андрей не обратил внимания. Он продолжал говорить, а я ехала быстро, но аккуратно, толком не прислушиваясь к мужским словам. «Там солнце», — говорил он. «Анька, здесь зима на 9 месяцев впереди. Что тебе здесь делать?» «Жить», — рассеянно ответила я. «Рожать». «От него рожать? Аня, включи мозги, он только выглядит чистюлей и порядочным. А по факту что, он женат, Аня?» «Ты тоже женат». Андрей аж покраснел. «Я уже развожусь. Что ты думаешь, приехал?» «Думала денег мне дать», — закатил глаза. «Ехать мне еще 5 минут. Белье точно мокрое, я чувствую. И кажется, влаги прибывает с каждой секундой». «Заладила с деньгами. Поехали со мной. Он ребенка сделал и сбежал, Аня, поехали!» «А ты меня примешь с чужим?» И мысли не было сходиться с Андреем, даже преследуя благую мысль дать детям отца, но любопытство ради спросила. «Аня, я на него буду смотреть и постоянно думать о твоей измене. Постоянное напоминание перед глазами. Мы новых детей родим, наших общих». «О какой измене? 4-й год пошел, как расстались», — вздохнул. «Ты понимаешь, я понимаю. Ты и я — это навсегда. Такая любовь один раз бывает». «У тебя была. Ты просрал». «Я все исправлю». Я заехала на парковку больницы. Оценила взглядом расстояние, которое следовало преодолеть ногами. И живот сжался. Но теперь от страха. А там еще ступени. Перевела взгляд на Андрея. «Андрей, у нас и правда была любовь. Большая и местами красивая. Но она закончилась. Но ради меня, ради нашего прошлого, сделай для меня кое-что». «Что?» Я прикусила губу. «У меня, по-моему, кровотечение. Отнеси меня в приемный покой. Или сбегай и позови кого-нибудь. Но я боюсь терять время». «Дура!» Буркнул Андрей. «Дура, расставившая приоритеты». Он вышел из машины, хлопнув дверью. Я подумала, сейчас уйдет. Уйдет, мне придется давить на клаксон, привлекая внимание сотрудников больницы. Искать номер телефона приемного покоя, если не получится. Объясняться, терять минуты. Но Андрей обошел машину. Открыл дверцу и легко, но осторожно подхватил меня на руки. Я прислонилась к его груди головой. Легко и умиротворенно не стало. Никогда не было с ним легко. Но он так вкусно пах моим прошлым, что у меня вдруг слезы подкатили к горлу. «Эй!» — крикнул Андрей, громко, ногой открывая дверь. «Беременная с кровотечением! Да бегом, хрен летелишься! Я сейчас всех на уши поставлю!» Поставил. Пока он ходил в машину за оставленной там сумкой с документами, мне уже начали осмотр. Сделали УЗИ, потрогали живот, внутрь лезть не стали. Взяли анализы и на каталке покатили в палату. Мне было страшно. Но как только на УЗИ услышала дробный стук детских сердец дуэтом, немного отлегло. Они во мне и они живы. А я справлюсь, я сильная. «Отслойка», — сказала кудрявая, обесцвеченная женщина-врач. «Большая, но в пределах разумного. Сохранять будем?» «Будем», — горячо кивнула я. «Тогда лежите, сейчас капельницу поставят». Капельницу принесли достаточно быстро. Еще вкатили укол в попу, после которого живот очень быстро стал мягким и спокойным. Я вытянула руку с иглой, поправила на себе выданную больничную сорочку, натянула одеяло до горла, прохладно, и приготовилась сделать то, что в принципе делать уже научилась – сохранять свою беременность дальше. Андрей пришел через несколько минут, сел на край кровати, смотрел не на меня, куда-то вперед, на пустую кровать напротив. «Ты не передумаешь?» «Нет», — просто ответила я. «Говорят, двойня у тебя». «Близнецы», — поправила я. «Думаю, мальчишки, но пол узнавать не буду». Мы помолчали. Я увидела, что рукав его дорогой кремового цвета рубашки испачкан моей кровью. Она уже успела подсохнуть и потемнеть. «Я тоже не передумаю. Ты не сможешь, Анька. С 2 детьми не сможешь. Денег у тебя нет, родных тоже. Мамке в Америке ты нахер не сдалась. Я с голов тебя бросил. Кому ты кроме меня нужна, Аня? Я просто дождусь, когда ты сломаешься. «Я гибкая, Андрей», — улыбнулась я. «Гнусь, но не ломаюсь». «Ты раньше только за себя отвечала, а теперь...» И рукой махнул. «Иди», — попросила я. «Иди, мне нужно поспать». Дверь скрипнула, закрываясь за ним. Я смежила веки. Вынашивание — дело неторопливое. Выкинуть все из головы и попытаться спать. И написать «я с голову».